Впереди, под защитой красноватых скал, лежала туманная долина, похожая на чашу парного молока. Воздух стал плотнее. Ласковый ветер нес аромат цветов. Долина дышала паром гейзеров, и ручьи, бегущие по склонам в озеро, были мучнисто-белыми. Беловодье, страна малая, светом незаходимым осиянная. Вспомнились мне слова берестяной грамоты. По словам настоятеля, за поясом туманов нас ждала тайная земля. Кого мы встретим здесь? Людей давно исчезнувших эпох, аскетов, позабывших земные мысли, или совершенную расу будущего? Заросли рододендронов и грецких орехов поредели. Мы шли на штурм нового перевала. С его гребня открылась широкая плата. На дальнем его конце сияла гора из прозрачного, как стекло, льда. В нем, как в исполинской линзе, просвечивал город, вмороженный в лед. Во льду угадывались здания и вершины башен. Потоки теплого воздуха из долины мягко оплавили края льда. Оттаившие строения тысячелетиями не разрушались в чистом, сухом воздухе Тибета. Это Зимовара, город богов, прошептала Маша. Он был сначала затоплен всемирным потопом, а потом заморожен во время тысячелетней зимы. Мы шли к воротам ледяного города, не понимая, что происходит. Словно с каждым шагом наш рост уменьшался. Золотые арки ворот, дома и улицы были выстроены для великанов. Мы заходили в дома, свободные ото льда. Мы видели библиотеки из книг, прочеканенных на серебре и золоте. В лабораториях сохранились странные приборы. Они были изготовлены из металла, драгоценных камней, из хрусталя и на первый взгляд казались игрушками. Повинуясь ожиданию чуда, мы вошли в башню с округлой вершиной. Ее стены украшали звездные барельефы. Внутри сохранились карты созвездий и планет с ожерельями спутников. Перед нашими глазами проходили фантастические пейзажи иных миров. В центре Солнечной системы было нарисовано голубое солнце с лучами в виде свастики. Но у Земли еще не было спутника. Мы поднимаемся в обсерваторию. К окулярам телескопа ведет каменная лестница, явно сложенная людьми среднего роста. Линза телескопа смотрит на зубчатую линию горизонта. Я заглядываю в окуляр. В золотистом мареве облаков проступают очертания города из белого камня, отливающего серебром. Радужная корона окружает его, как полярное сияние. Я машинально шевелю колеса настройки. Золотые купола солнцевого селения приближаются. Витые столбы и барельефы в виде грифонов, точь-в-точь, как на Дмитриевском соборе во Владимире. Белые пирамиды, античные колоннады и пагоды восходят в голубое небо. Алый лучистый кристалл сияет на вершине не самой высокой башни. На уступах гор зеленеют сады и блестят озера. Асгард, город богов, небесный китиш, город истины. Небеса над ним всегда распахнуты, как великая звездная книга. Здесь молитва воплощается в явь. Здесь небо целует землю, и земля отвечает цветением и звоном ручьев. Здесь люди сильны, чисты и мудры, как небесные боги. Его ворота открыты. К ним через пропасть протянут радужный мост. Маша! Машенька! Мы нашли Шамбалу! Истинную Шамбалу! Скорее иди сюда! На глаза наплывает тьма, меркнет видение белого города. Знакомый голос шепчет. Едва человек говорит, что нашел, узнал, обрел истину. Он начинает свой путь заново. Во тьме верещит забытый мобильник. Чертыхаясь, я не сразу нахожу самого себя в сумрачном ночном лабиринте. Я на ощупь достаю из кармана забытый телефон. До меня доносится музыка, звон, бульканье и дразнящий женский смех. Где-то в разгаре ночная жизнь. Здорово, Маркел! День рождения! Ору я в пластиковое ухо мобильника. О-о-о! Поздравляю! Мертвая голова! Круто! Да! Записываю! Конец книги. Читала Надежда Шмидт.